Глава 6. Наконец-то домой. Марта Сергеевна отъехала на стуле, сладко подтягиваясь и разминая затекшие мышцы. Я тоже поднялась, торопясь уйти. Мне нужно было попасть домой и хорошенько все обдумать. Слепо доверять кому-то я не могла. История с Колей — ходячее тому подтверждение. Много лет назад моя сестра ему поверила. И он помог. Только плату требовал настолько высокую, что Карина не выдержала. Сломалась. Не могла она больше исполнять его приказы. Я ее не винила, просто не имела на это права. Коля умеет убеждать и ломать, меня бережет, потому что нужна ему. Но кто знает, как надолго. Вот бы мне как-то удалось отправить семью в безопасное место. Но в этот раз ситуацию сильно усложняло то, что господин Барышев нравился моей подруге. И это давило, выбивало почву из-под ног и мешало дышать. «Я готова». Дверь распахнулась, являя нам довольную да нельзя Дарью. «Ты на автобусе?» — поинтересовалась я. «Снежка, какие у тебя планы на вечер?» — с огоньком в глазах спросила подруга. «Принять ванну и лечь спать», — улыбнулась я. «Значит, никаких», — сделала свои выводы подруга. Мне звонил Свят. Предложил двойное свидание. Он возьмет друга, а я должна пригласить тебя. Святослав спросил, замужем ли ты. Я ответила, что ты абсолютно свободна. И он предложил познакомить тебя с другом. На одном дыхании выпалила Даша. Я скрипнула зубами, сдерживая стон. «Хитёр, господин Барышев, ничего не скажешь». Отвернулась к окну, прикрывая глаза и мысленно прося прощения у подруги. «Ладно». Натянуто улыбнулась, стараясь не смотреть ей в глаза. «Нужно только заехать домой и переодеться». «Нет времени, собирайся, они скоро подъедут», — жизнерадостно сообщила Даша. «Ты прекрасно выглядишь». «Какой нетерпеливый Святослав», — проворчала я, надевая пальто. «Я так долго ждала встречи», — мечтательно заявила подруга, поднимая взгляд к потолку. «Стрекоза», — мягко пожурила ее Марта Сергеевна. «Ничего подобного, просто часики тикают», — Даша демонстративно постучала указательным пальцем по запястью. «И он такой классный!» Марта Сергеевна только покачала головой. «Эх, где моя молодость?» В кармане Даши зазвонил мобильный, и она весело взвизгнула. «Приехали, пошли скорее!» Поторопила меня, нетерпеливо переминая с ноги на ногу. Я натянула пальто и шарф, схватила сумочку и поспешила вслед за подругой. Мы вышли на улицу, где возле своего автомобиля уже стоял Святослав Барышев. Увидев нас, он приветственно махнул рукой и быстро пошел нам навстречу. «Дарья, ты очаровательна». С улыбкой сделал он комплимент подруге. «Снежана, рад вас видеть». Повернулся ко мне. «Добрый вечер», — вежливо промямлила я, уже по-новому разглядывая Святослава. Передняя пассажирская дверь авто распахнулась, и из салона вышел молодой мужчина. Довольно симпатичный блондин лет 35 с потрясающей улыбкой и голубыми глазами. Я присмотрелась к обоим. Они были похожи, неуловимо, но, несомненно, что-то общее у них было. «Дамы, познакомьтесь с моим другом Виктором. Витя — это Даша и Снежана». По очереди представил нас Барышев. Виктор галантно пожал руки мне и Даше, ни на минуту не прекращая улыбаться. «Поехали», — предложил Святослав. «Ни к чему мерзнуть». Мы все были с ним согласны и быстро проследовали к машине. Когда я открыла пассажирскую дверь, что-то кольнуло в груди. Испуганно подняла глаза и встретилась с зелеными глазами Дэна, который внимательно следил за нашей четверкой с крыльца. С трудом разорвала зрительный контакт. Я словно тонула в бездне его глаз. Даже на расстоянии он подчинял, ломая волю. Он поражал своей мощью и какой-то несокрушимостью. По телу прошла дрожь, но я вздернула подбородок и нагло уставилась Дэну в лицо. Подмигнула, чувствуя мерзкие спазмы в желудке, и забралась в автомобиль, незаметно для всех облегченно выдыхая. «Куда едем?» — весело поинтересовался Святослав, повернувшись к нам. Мы дружно пожали плечами. Мне было наплевать, куда, лишь бы поскорее уехать. Я страшилась даже голову повернуть в сторону, где стоял Дэн. «Значит, решение за нами». Довольно заключил Виктор, и Святослав, наконец, завел мотор и выехал на дорогу. Я немного повернула голову, но Дэна на крыльце уже не было. Зато нас на бешеной скорости обогнали три шестерки. На мгновение сердце пропустило удар, а потом забилось в ускоренном темпе. Я прикусила нижнюю губу. «Снежана, все в порядке», — участливо поинтересовался Виктор. «Конечно», — улыбнулась я. «Так куда мы едем?» «В центре города открылся новый ресторан. Отличная кухня и очень уютная обстановка», — мягко сообщил Виктор, шаря глазами по моему лицу. Я посмотрела прямо ему в глаза и выдала мягкую улыбку. Взгляд Виктора смягчился, и он отвернулся к окну. Спустя 20 минут мы тормозили у здания ресторана с нечитаемым названием. Наши спутники оказались правы. Кухня была превосходная, а обстановка очень уютная. Столики разделялись друг от друга ширмами, звучала приятная негромкая музыка. Учитывая довольно интересных собеседников, можно было решить, что вечер удался. Если бы не периодические заинтересованные взгляды Святослава в мою сторону. Кажется, он думал, что я не замечаю. И я старательно ему подыгрывала. Виктор пытался за мной ухаживать, но как-то без огонька, словно ему приходилось исполнять навязанные обязанности. Когда ужин и десерт были съедены, я демонстративно посмотрела на часы и вежливо произнесла. «Прошу меня простить, но мне пора». «Снежка, время детское», — удивилась Даша. «Завтра много дел», — отговорилась я. «Продолжайте вечер, я вызову такси». «Ну нет», — тут же возразил Святослав. «Мы не можем отпустить тебя одну. Поехали». Святослав решительно поднялся с места, а за ним и все остальные. Даша кокетничала со Святославом, отчего тот широко и довольно улыбался, придерживая подругу за локоть. О чем-то увлеченно рассказывая, посадил Дашу на переднее сиденье, но по-прежнему заинтересованно поглядывал на меня в зеркало заднего вида, вызывая в душе омерзение. От самой себя было противно, но я мило улыбалась Святославу, глядя в его глаза через зеркало. Меня довезли до дома и вежливо попрощались. Даша шепнула, что позже позвонит, а я, еле переставляя ноги, наконец побрела домой.